Глава 26. Агитбригада «Литмонтаж» давала вечернее представление. Агитационное шоу проходило в том же актовом зале, где вчера состоялась беседа и знакомство с коллективом коммунарок, и шло уже добрых 40 минут. В данный момент на сцене находились Зёзик и Гришка, которые лихо исполняли агитационные куплеты. «Мы комсомолия! С железной волею! Мы строим новые жизни путь! Эй, тверже ногу, попу и богу, с того пути нас не свернуть!» Пропел Гришка и издал разухабистый молодецкий свист, который всегда вызывал неистовый восторг у публики. А Зёзик витиевато изобразил спикатто на скрипке. И после этого Гришка и Зёзик поклонились в ожидании бурных оваций. Однако в ответ раздались лишь жиденькие и вежливые аплодисменты. Публика смотрела на них молча. И так уже продолжалось на протяжении этих 40 минут. У меня создавалось такое впечатление, что коммунарки терпеливо ждут не дождутся, когда наше представление окончится. Гришка выскользнул за кулисы, а Зёзик остался на сцене, куда уже выскочила Нюра. Она была в эффектно рваном кумачевом платье, которое олицетворяло революционную суть. Перемежая танцевальный пас сальто, она танцевала танец нищих, который всегда был у нас гвоздем программы. В ответ зрительницы опять лишь деликатно поаплодировали. Затем на сцену выскочили Бывалов и Караулов, оба в матросских костюмах, и в присядку лихо принялись выплясывать яблочко, а на гармошке наяривал Зёзик. Нюра заскочила за кулисы, взглянула на нас и, не сдержавшись, всхлипнула. «Что, не проняло?» – удивился Гудков, осторожно заглядывая сквозь щель кулис в зал. «Гля, даже на яблочко не умиляются, чертовы бабы!» «Не может такого быть», — вытаращился Зубатов. «Всегда всех принимает, особенно баб». «Вообще не реагирует никак», — чуть задыхаясь, зло выпалил Нюра и вытерла слезы тыльной стороной ладони, стараясь не размазать грим. «Даже от моего сальто ни разочку не ахнули. Ничего не понимаю. Как так-то?» «Ладно, давайте-ка попробуем чечеточников», — сквозь зубы процедил Гудков. «Макар, ты уверен?» — удивился Зубатов. «Нынче чечетка идеологически не приветствуется. Сам же знаешь это». «Знаю, Виктор. Но я или пробью эту бабскую закостенелость и достучусь до них, или... даже не знаю». Фыркнул Гудков и рыкнул. «Так, Клара, быстро давай костюмы чечеточников и выпускаем Люсю и Жоржа. Рыжова, Бобрович, вы готовы? Через 6 минут выход». «Макар, ну ты же сказал, что Жорж...» Ошеломленно шикнул ему почти на ухо Зубатов. Я услышал, так как стоял рядом, подавая реквизит. «Я сказал, выпускай! После яблочка объявишь чечеточников. Если даже это не подействует, тогда даже не знаю». «Да ладно, чечетка всегда действует», — махнулся Жорж, который явно обрадовался, что его вновь выпускают на сцену, хоть и без репетиций. «Ага», — нервно хохотнул Гудков и вытащил папиросу. «Держитесь, дамочки!» «Макар, здесь не курят», — напомнила ему Клара. «Ой, извини, Клара, совсем с этим бабьем забылся!» Покаялся Гудков и торопливо сунул папиросу обратно. «Макар!» Клара уперла руки в бока и грозно метала громы и молнии. «Все бабье осталось 17-м, а это красные коммунарки или товарищи женщины?» «Да какие они товарищи! Ты гля, даже не реагирует на парней наших! Контрамещанское это, а не товарищи!» Вызверился Гудков и опять выхватил папиросу из пачки. Обнаружив ее в руках, чертыхнулся и отшвырнул прочь. На чечеточников реакция была такая же. Жиденькие хлопки и не более. В общем, еле-еле мы домучили это представление. Хотя небольшое оживление таки прошествовало по залу, когда Зубатов, который исполнял сегодня роль конферансье, вышел на сцену и объявил очередной номер, закончив свое оглашение словами: «Царь ушел, и до свидания! А священное писание нам, рабочим СССР, нынче, братцы, не в пример!» «Гля, вроде проняло, зашушукались», — прокомментировал за кулисами Гудков. «Зубатов он такой, он могет». «Да не, это они возмутились, что их братцами назвали», — выдал версию Караулов. «Бабы же! Надо было сестрами их назвать». После окончания представления расстроенные агитбригадовцы, которые старались не подавать виду, остались в клубе на праздничный товарищеский ужин с руководительницами коммунарок, а я сунул в карман кусок пирога с капустой и отправился бродить по ночному селу. Погода была не очень, но я таки решил пройтись по всему селу и запустить Еноха и Моню в каждый дом. Уж очень мне было интересно, что это за баба-мужик такой вчера ночью был и где он прячется. Я его тогда так и не догнал, зато заблудился и промок. А сегодня весь день Гудков нас гонял с репетицией почти до самого представления. Так что вопрос остался нерешенным. «Вот вечно ты, Генка, в какую-то дрянь влезешь!» — сердито шипел Енох. «То с сектантами сцепишься, то какие-то тайные общества у тебя, то Лазарь!» И себе ехидно поддакнул Моня. «Что вам не нравится?» — огрызнулся я. «Что, лучше сидеть в клубе и слушать, как Зубатов обсуждает с этой Анной всякую бредятину о том, как советскую женщину невозможно вернуть в семью и вновь сделать ее хранительницей домашнего очага, потому что историческое развитие коммунизма нельзя повернуть вспять?» «Фум, да уж, бред какой-то», — фыркнул Енох. «Ни одна нормальная женщина без семьи не может». Я не стал с ним спорить и доказывать ему, что в моем времени многие женщины плевали на семью. Про child-free, аборты, демографический спад и прочее. Явно Бебель и Калантай тогда перестарались. «Слушай, Генка, а чего ты так в этого мужика уцепился?» — спросил Моня. — Дался он тебе? — Да не пойму, зачем Анна сказала, что в их коммуне мужики запрещены, — ответил я. — А по селу мужик шляется. Тайно. — Так это... — сдавленно хихикнул Моня. — Может, и вправду запрещены. А какая-нибудь бабенка полюбовника себя втихушку завела. Вот он и старается на глаза не попадаться. — А что, вполне может быть, — поддержал его Енох. — А зачем он тогда в бабской платье нарядился? Не внимался я. «Для конспирации», — решил Моня. «Как Керенский». «А может, он не у одной бабы полюбовник, а сразу у двух или трех, вот и передвигается по селу в бабском платье, чтобы не спалиться», — выдал еще более фантастическую версию Енох. Тем временем мы дошли до первого дома. «Вперед!» — велел я призраком, останавливаясь у ворот, но так, чтобы меня не особо было видно с дороги. «Только осторожней там». Призраки нырнули во двор, а я остался снаружи ждать. Не прошло и пары минут, как они появились. «Ну что там?» — нетерпеливо спросил я. «Нету», — ответил Енох. «Идем дальше». И во втором доме не было, и в третьем, и в десятом. Я уже устал не столько физически, как морально, да и призракам это уже надоело. А мы не обошли еще и десятой части села. «Может, ну его?» — предложил Моня. Но я уперся. И не прогадал. Как чувствовал. В следующем доме спал мужик. Об этом мне сообщил Моня. «Но это не тот баба-мужик, что мы видели», — добавил Енох. «Другой какой-то». «Сейчас проверим», — сказал я и вошел во двор. Затем в дом. Там было натоплено, но темно. Пахло чистотой, сушеными яблоками и пшенной кашей на молоке. Откуда-то из-за печи доносился могучий храп. «Есть кто дома?» Громко сказал я и постучал в открытую дверь. Храп моментально стих, и из темноты кто-то испуганно выпалил. «Кто здесь?» Через мгновение чиркнуло огниво и зажгли свечу. В ее неясном мерцании я разглядел бородатого мужика на лежанке. «Мужик, ты кто?» — спросил я. «Что ты тут делаешь?» «А ты?» — спросил мужик и спрыгнул с лежанки. Он еще не отошел ото сна и тер глаза. «Я Анну ищу», — соврал я. «Ты ее муж, что ли?» «Да не, Антип я, конопатый. Из Дерюжек я за помощью приехал, с письмом от общества», — представился мужик, зевнул и спросил. «Слышь, парень, закурить есть?» «Не курю», — развел руками я. «А выпить?» — с надеждой спросил мужик. «Хряпнуть хочется, мочи нету. Завтра утром отсюда, слава богу, уеду, ответ повезу. Но до завтра как-то продержаться надобно». «Тоже нету», — ответил я. «Здесь же бабское царство». «Да бабам мужчинского желания никогда не понять!» — вздохнул мужик и лениво почесал живот. «Мнят себя равными нам, человеком. А про то, что мужчине выпить надобно, и не думают. Не, что ни говори, а бабам до нас еще очень далеко». Я спорить не стал, хотя данное утверждение носило довольно сомнительный характер. Мужик еще раз зевнул, обошел меня и вознамерился было выйти во двор, когда я повернулся за ним к выходу. И когда свеча перестала слепить глаза, вдруг увидел над ним зеленоватую призрачную нить. Опять нить эта. «Слушай, Антип, а ты Епифана знаешь?» — торопливо спросил я. «Это которого Епифана?» — притормозил у порога тот. «У нас в Дерюшках их четверо». «Фамилия Морозов у него», — припомнил я. «Здоровый такой». «А, этот, слышал и не раз», — сказал Антип. «Это главный там у них». «У кого?» «Ха, у сектантов этих», — скептически хмыкнул Антип. «Ерунда это, я тебе так скажу». «Не веришь, значит?» «Не в том дело», — почесал всклокоченную голову Антип. «А какой смысл в этом всем, ежели не выпить нельзя, ни по бабскому делу, вообще ничего?» Я не нашелся, что ответить. «И вот Митрофан нам тоже постоянно говорит». «Митрофан Анучин?» — вспомнил о пропавшем главе сектантской общины я. «Он самый. Знаешь, разве его?» «Не очень», — отмахнулся я. «Мы в Яриковых выселках представление с агитбригадой давали, там его видел». «Так он теперь к нам переехал. Брат его у нас в деревушках живет». «Понятно», — кивнул я и тихо шикнул. «Моня, отводи». Моня материализовался зеленым светом и замерцал. «А? Чего и говоришь?» — спросил Антип, и глаза его враз остекленели. «Изыди!» Я подскочил и кольнул его шилом, легонько. Зеленая нить пропала. «Все!» — шикнул я Моне, пряча шило в карман. Моня померцал и пропал. Глаза Антипа расфокусировались. «Ну ладно, Антип». Я хлопнул его по плечу так, что тот аж вздрогнул. «Бывай. Кстати, а ты когда за матпомощью сюда приедешь?» «Так послезавтра и приеду, с мужиками». Растерянно пробормотал Антип, машинально потирая место укола и не в силах понять, что сейчас было. А я уже вышел во двор. На следующий день Гудков как сошел с ума. Весь день шла одна бесконечная адская репетиция. Мне предстояло играть марш вместе с Зёзиком. Да и то, он будет не сегодня, а аж завтра. Но как раз к нам особых требований не было. Сыграли, как сыграли. Нормально, в общем. А вот девчат наших и Жоржа с Семеном Гудков просто замордовал. Так его заело равнодушие коммунара к нашему представлению, что он явно вознамерился поразить их конкретно. «Рыжова, как ты крутишь фуэте?» Возмущенно набросился на Люсю Гудков. «Легче ножку тяни, легче! А то как слон в цирке!» «Слон в посудной лавке», — поправила его педантичная Клара. «Слон в посудной лавке и то изящнее, чем Рыжова», — рыкнул наш руководитель и ехидно добавил. «А потом удивляемся, отчего нам публика не хлопает. И хватит рыдать, Рыжова, давай все заново!» Не знаю, довел бы Люсю Гудков до нервного срыва или нет, но тут к нам в клуб, где мы репетировали, заглянула Анна. «Добрый день, товарищи!» Улыбнулась она, и ее ясные глаза, казалось, осветили весь клуб и всех нас. «Репетируете, я смотрю. Трудитесь?» «Ха, да, репетируем», — усмехнулся Гудков и непроизвольно расправил плечи. «А вы хотите на репетицию посмотреть, Анна?» «Нет, я на секундочку. Зашла предупредить». Чуть смутилась женщина. «Сегодня у нас тяжелая работа. Будем допоздна. Поэтому давайте представление перенесем. Может, на завтра?» «Так это они на завтра репетируют. А у нас сегодня лекция». Моментально влез Зубатов, который буквально поедал Анну восторженным взглядом. «Так что приходите, когда сможете, хоть ночью. Лекцию читаю я. Подожду вас сколько надо, хоть до утра». «Но...» «Тема очень важная и актуальная», — недопускающим возражений тоном произнес Зубатов. «Я буду вас ждать, Анна. Хочу узнать ваше мнение». Анна вздохнула, но спорить больше не стала. Поняла, что бесполезно. «А сразу после лекции я приглашаю вас к нам, в трактир», — горячо заговорил Зубатов. «У меня там есть коллекция старинных дагеротипов о сибирских шаманах и воскрешении мертвых африканскими колдунами. Я вам покажу, и вы сразу убедитесь, как они одурачивают народ». «Простите, товарищ Зубатов, но я не смогу. Извините, а сейчас я должна оставить вас. Спешу». Качала головой Анна и торопливо выскочила из клуба, оставив Зубатова скрежетать зубами. Особенно под явно злорадными взглядами остальных агитбригадовцев и разъяренного от Клары. В общем, Зубатов надулся и до конца дня молчал, выполняя только те реплики, что предусматривались на репетиции по тексту. Вечером на лекцию Анна не пришла. Зубатов рвал и метал. Гришка потом рассказывал, что он в гневе даже разбил горшок, в котором Анна нам мед приносила к чаю. Но сам я этого не видел. Продолжал безрезультатно обходить село в поисках странного баба-мужика. На следующий день у нас вечером состоялось новое представление. Сатирическая агит-газета. На мой взгляд, полная скучнейшая фигня, переполненная минимумом сатиры, зато максимумом пафоса. Но агит-бригадовцам нравилось. Это нынче было очень модно. Неудивительно, что коммунарки ее тоже не восприняли. Анна на агитгазету опять не пришла. Зубатов аж почернел весь и осунулся. Никогда бы не подумал, что он такой мнительный. Глядя на него, Клара тоже ходила как в воду опущенная. А утром, после неудавшейся агитгазеты, приехали мужики из дерюжек. Коммунарки по такому случаю даже на работу не пошли. Нет, те, что работали на коровниках и других стратегических объектах, те пошли. А вот остальные остались встречать артельщиков. Приезжих накормили, столы поставили прямо в клубе. Коммунарки подготовились хорошо, напекли пирогов, настряпали всякого вкусного. Нас тоже позвали то ли на поздний завтрак, то ли на ранний обед. Мы пришли. Пятеро заросших бородатых мужиков в застиранных рубахах тоскливо хлебали невероятно вкусные наваристые щи, ароматизируя клубное пространство застаревшим перегаром. От всех них вертикально вверх исходили зеленоватые призрачные нити. Рядом крутились несколько коммунарок постарше, то подкладывая хлеба, то принимая тарелки. Гудков всем предложил вечером посмотреть нашу постановку «Кулацкие брюки и райские муки». Мужики еще больше скисли. А один, который оказался рядом со мной, тихо и печально спросил. «Слышь, паря, у тебя выпить есть?» «Нету», — покачал головой я, и мужик моментально потерял ко мне интерес. Я же сидел, ел вкуснейшие щи, не замечая вкуса, и размышлял, как обойти всех их и кольнуть шилом так, чтобы они не заметили. «Моня», — тихо прошипел я, — «можешь отвести всем глаза?» Моня материализовался передо мной и сконфуженно вздохнул. «Их слишком много, не смогу». «И что мне теперь делать?» — одними губами прошептал я. Но мои переживания были зряшными. За чавканием, прихлюпыванием и разговорами мой шепот все равно никому не было слышно. «Их надо напоить», — предложил Моня. «У них сразу бдительность и воля ослабнут, и тогда я смогу». «Как?» — покачал головой я, и женщина-коммунарка, приняв мой жест на свой счет, сразу подложила мне еще кусок хлеба. «Енох говорил, что видел самогон в одной хате», — вспомнил Моня и радостно осклабился. «Да, видел». Енох появился тоже, раздуваясь от гордости. «Они же не пьют», — удивился я. «Так им для разведения красок. Они холсты красят», — пояснил Енох. «Пошли». Я решительно отложил ложку и с сожалением взглянул на недоеденную тарелку со щами. «Да ты доедай», — возмутился Енох. «И так похудел как. А хозяйка сейчас дома. Но уйдет скоро доить корову на пастбище, и тогда пойдем». Не буду описывать, как я выкрал эту бутыль. Это была литровая бутыль с мутным вонючим самогоном, заткнутой кукурузным початком. И когда перед премьерой постановки я зашел в дом, где коммунарки разместили мужиков, и предложил им выпить по маленькой за знакомство, я стал им лучшим другом и практически родным братом. «Наливай!» — строго велел старший из них и добавил. «Меня Лукой зовут. Чарка только одна». Извиняющимся голосом сообщил я и налил первую стопку до самого верха. «Это ничего, мы привычные!» Отчетливо сглотнул Лука и посмотрел на чарку влюбленными глазами. «Чай не бари какие!» Суетливо добавил второй тщедушный мужичок. «Советские труженики как-никак!» «Примите, дядь Лука!» Я вежливо протянул чарку Луке. Тот моментально цапнул, поднес ко рту, но потом, опомнившись, вежливо спросил. «А сам-то че?» «Мал я еще!» — скромно ответил я. — Кроме того, премьера через час будет. Гудков, если унюхает, наделает такого скандалу, я уж его знаю. А то и выгонит меня с агитбригады. Еще и вам потом попадет, чтоб пацана напоили. Так что я лучше потом выпью, после премьеры. — И то правда, — согласился Лука и крякнул. — Ну, Будя! Он проглотил самогон залпом и шумно выдохнул. Мужики проследили глазами и заволновались. — Ну, давай уже! — раздраженно велел мне тщедушный, отбирая стопку у Луки и торопливо протягивая мне. «Наливай, как ему!» В общем, меньше чем за полчаса все уже были хорошо поддатые. Ну что, крепкий самогон, да без закуски, да на старые дрожжи. Мужики вышли во двор на перекур, где разделились на группки, и горячо и убедительно заговорили все разом, не слушая друг друга. «Моня, давай, отводи!» Велел я, и Моня отвел. Я торопливо обошел окосевших мужиков, коля их шилом. «Изыди! Изыди! Изыди!» Нити исчезли. Одна, вторая, четвертая. На последнем мужике из небольшой летней кухни во двор влетел Митрофан. «Ты что же это творишь, падаль?» – вызверился он на меня. «Что не так?» – попытался прикинуться валенком, я недоумевая, где это он был и как он почувствовал, что я делаю на расстоянии. «Да я тебя, тварь, сейчас самого придушу, щенок!» Митрофан бросился ко мне и влепил оглушительную затрещину, так что я аж отлетел к крыльцу. «Сам ты тварь!» Вне себя от злости я подхватился и ринулся на Митрофана, сжимая шило в руке. Подбежав к нему на три шага, со всей дури вонзил шило в плечо и рявкнул. «Изыди!» Ноль реакции. Наоборот, озверевший Митрофан, бешено вращая налитыми кровью глазами, отскочил, схватил вилы и бросился на меня. «Ну все, капец мне!» Сжимая шило, успел подумать я, когда удар вилами пробил мне ногу. Но тут случилось неожиданное. Со стороны сада, через калитку, вдруг послышались громкие слова молитвы. Ускользающим краем сознания я заметил, как во двор вошел священник с иконой в руках и начал читать молитву над Митрофаном. И как дух Митрофана, мерцая черной зеленью, уходит из тела прочь. «Это же тот самый баба-мужик!» – успел подумать я, прежде чем темнота окончательно поглотила меня.